Глава 25. К Ростит я подхожу в 7:45. Нервно потоптавшись снаружи, я вспоминаю, почему не люблю так рано приходить куда-то. Сразу появляется время все обдумать, а мне и так тошно. Отчасти это из-за похмелья после вчерашнего вечера и раннего пробуждения, но в основном из-за того, что мне предстоит сделать. Еще побродив у двери, в 7:30 я вхожу и становлюсь в очередь, озираясь каждые несколько секунд в страхе, что напутала со временем и ничего не получится. Когда кофе готов, я хватаю стаканчики и снова встаю у двери. И все же расчеты меня не подводят. Ровно в 7:40 появляется Райан. Он идет от метро, руки в карманах, челюсть сжата, взгляд опущен под ноги. Он не врал, когда говорил, насколько рано обычно приезжает в офис. Я судорожно выдыхаю и, взяв себя в руки, направляюсь к нему. Когда я встаю у Райана на пути, он останавливается и поднимает взгляд. Его глаза расширяются в неверии. «Харпер?» «Привет». Какое-то время мы, не отрываясь, смотрим друг на друга. «Что ты здесь делаешь?» — спрашивает Райан, морща лоб, как обычно, когда чего-то не понимает и пытается найти объяснение. «Принесла тебе мокко», — говорю я, протягивая ему стаканчик. «Я знаю, ты его любишь». Он берет кофе и, прочитав написанное черным маркером сбоку имя, вскидывает брови. «Это для Паркер». «Я в этот раз специально назвалась Паркер», — признаюсь я. «Так было проще». Райан кивает. «Спасибо. Я хотела угостить тебя мокко, а еще извиниться», — торопливо говорю я, отчаянно желая высказать все, пока у меня не сдали нервы. «В тот день, когда меня уволили, я от злости наговорила много неприятного. Я была расстроена и обижена, и ты этого не заслужил. Так что прости меня». Райан выглядит удивленным. «О, я все обдумала и поняла, что с моей стороны было несправедливо срываться на тебя», — бормочу я. «Особенно если учесть, что это я во Флоренции просила сохранить профессиональные отношения на работе. Космо поставил тебя в трудное положение, и, как бы я ни была расстроена, не стоило вымещать это на тебе. Извини». Поколебавшись, он говорит. «Да, спасибо». «Не за что». Мы оба неловко стоим. «Ты меня тоже прости», — наконец говорит Райан, нахмурившись, «за то, что ничего не рассказал». «Да», — киваю я, — «ты уже говорил». Снова тишина. «Поздравляю с подкастом», — говорит он. «Он невероятный». «Спасибо. И спасибо за сообщение. Это было очень мило». «Конечно. Это просто мучительно. Я не думала, что все будет именно так. Я не знала, как пройдет эта встреча, но не предполагала, что будет так много неловких пауз. Между нами пропасть, и я не знаю, как ее сократить. Единственное, что мне приходит в голову, это последовать примеру Райана во Флоренции. Пора обнажить душу». «Ладно, поехали», — настраиваясь, говорю я вслух и смотрю в эти пронизывающие голубые глаза. Сердце колотится так сильно, что в ушах раздается звон. «Райан, с тех самых пор, как ты начал работать со мной в нарративе, я...» «Харпер!» «Меньше всего на свете я сейчас хочу слышать голос Космо. И тем не менее он несется к нам, радостно улыбаясь мне, как старому другу». «Ты что здесь делаешь?» Остановившись возле нас, спрашивает он и проверяет время на часах, после чего выдавливает смешок. «Единственный раз, когда ты не опоздала, и ты здесь больше не работаешь. Классика!» «Здравствуйте, Космо», — говорю я настороженно. «Я пришла к Райану». «Фантастика! Надеюсь, вы обсуждаете следующую статью, которую ты для нас напишешь. Если появятся какие-то идеи, присылай Райану». Космо так сильно хлопает Райана по спине, что тот передергивается. «И мы их без проблем воплотим». «Я сейчас очень занята, так что...» «Ах, да, подкаст. Отличная штука. И все равно, любой материал присылай нам. Ты же знаешь, платим мы достойно рынку, и светские новости нам не помешают». Заметив кого-то позади меня, он кривится. «Мне пора идти. Ребекка ждет. У нас вот-вот начнется встреча с издателями. Было приятно повидаться, Харпер, и не забывай, что мы будем очень рады снова опубликовать твои статьи. Только назови цену». Космо убегает к нарядной женщине, которая стоит у здания, и машет ему с суровым выражением лица. «Неимоверно», — бормочу я, глядя ему вслед. «Он тот еще экземпляр», — соглашается Райан раздраженно. «Это правда. Пусть тебя назначат на его место. И поскорее». Уголки его губ подергиваются. «Так что ты там говорила, пока он тебя не перебил?» «С тех самых пор, как ты начал работать со мной в нарративе, я...» — напоминает Райан, не отрывая от меня взгляда. «Да, точно. Ладно. С тех самых пор, как ты начал работать со мной в нарративе, я испытываю к тебе определенные чувства. Весьма сильные, признаюсь я, ощущая, как горят щеки. Сначала я думала, что это неприязнь, потому что, ну, мы постоянно ругались, и вообще работать с таким человеком, как ты, для меня кошмар. А еще из-за нашей истории у меня в голове была каша из сплошного раздражения». «Хорошо», — говорит Райан медленно. «Но потом я поняла, что это не неприязнь, а совсем наоборот», — нервно объясняю я. «Ты сказал, что сходил по мне с ума с самого начала. Так вот, кажется, я тоже сходила по тебе с ума. И я точно знаю, что схожу до сих пор. Я безумно по тебе скучала. Когда мне было плохо, я хотела, чтобы ты был рядом. И теперь, когда все наладилось, я все еще хочу, чтобы ты был рядом. Я хочу видеть тебя рядом постоянно, проходить через все вместе. Ты самый заботливый, самый милый, самый лучший человек, которого я когда-либо встречала». Поколебавшись, я добавляю: «И я люблю тебя. Потому что, эй, можно же быть честной до конца?» Райан приоткрывает рот от удивления и уже собирается что-то сказать, но тут снова раздается самый непрошенный голос. «Райан!» — кричит Космо, быстро приближаясь к нам. «Простите, что перебиваю, но Ребекка просит, чтобы ты присоединился к нашей встрече. Я сказал, что ты занят беседой с одним из наших звездных внештатных авторов», — он подмигивает мне, — «но она настаивает. Хочет узнать направление развития журнала». «Я не могу», — твердо говорит Райан. «У нас очень важный разговор». «Ах, боюсь, мне придется настоять», — давит на него Космо, втягивая воздух сквозь сжатые зубы. «Может, Харпер с радостью согласится отложить ваш разговор? И вообще, Харпер, давай-ка мы пригласим тебя на обед, м? Обсудим свежие идеи». «Не стоит, спасибо», — говорю я в ужасе, а затем ободряюще улыбаюсь Райану. «Иди, не переживай насчет этого». «Нет, мы же... нам нужно поговорить». Его глаза расширяются от паники. «Все нормально, правда. Кажется, это важная для журнала встреча. Не стоит ее пропускать. Поговорим позже». «Но...» «Все в порядке», — убеждаю я его. «Иди». Райан выглядит расстроенным, но Космо этого не замечает. «Вот так. Мы потом разберемся. Давай, Райан, не заставляй их ждать». «Харпер, мы...» «Мы еще поговорим», — обещает Райан, пока его подгоняет Космо. «Да». Они идут к зданию, и, повернувшись, я вижу, как Райан оглядывается на меня. Вдруг я вспоминаю кое-что важное. «Райан!» — кричу я, и он тут же останавливается и ждет, пока я бегу к нему. Космо нервно подает знак Ребекке, которая стоит у дверей и демонстративно постукивает по часам. Я протягиваю Райану шопер, который все это время висел у меня на плече. «Вот», — говорю я, — «чуть не забыла. Это тебе. Удачи на встрече». «Как мило! Подарок!» — заявляет Космо, после чего берет Райана под локоть и уводит. «Спасибо, Харпер. Свяжемся позже насчет обеда». Развернувшись, я иду домой. Он мне не звонит и не пишет. Целый день. Вообще ничего. Да я ему в любви призналась. Он думает, я это каждый день делаю? Конечно, нет. Или он считает, что оставить в неведении человека, который только что излил тебе душу, приемлемо? Ну что ж, вот я и выяснила, что он за человек. Разумеется, сама я ему не пишу. Я уже все сказала. Понимаю, что, наверное, вывалила слишком большое количество информации для 8 утра, но у него был весь день, чтобы подумать и связаться со мной, а я так ничего и не услышала. Я не жду, что он ответит взаимностью. Мы сильно поругались, и, возможно, он еще злится или думает, что у нас был шанс, даже дважды, и если в прошлые разы ничего не вышло, то не выйдет и сейчас. Это нормально. Но ему все равно нужно принять то, что я сказала. Я пытаюсь чем-нибудь себя занять, чтобы не проверять телефон каждые несколько секунд. Но когда ты запустил очень успешный подкаст, и теперь смартфон гудит от уведомлений и писем, это непросто. Я хватаю его после каждого уведомления в надежде увидеть на экране имя Райана, и знаете что? Это вечно не он. Никакая работа не может отвлечь меня от мыслей о сегодняшнем утре и бабочках, порхающих в животе. Но ведь отсутствие сообщений не есть хорошо, правда? Он бы уже связался со мной, если бы наши чувства были взаимны. А вместо этого он сейчас, наверное, пишет в своих заметках эссе на тему «Как меня помягче отвергнуть». Внезапно мне в голову приходит мысль, что в офисе есть шпион в лице Мими, и я могла бы спросить у нее, что делает Райан, чтобы во всем разобраться. Но мне стыдно рассказывать ей о том, что я наговорила утром. Если он не свяжется со мной до конца дня, я позвоню ей и все объясню, чтобы она могла дать мне совет. Пока же я в этом одна. Засунув телефон под подушку, чтобы не смотреть на него весь вечер, я прихожу к неутешительному выводу, что можно было бы убраться. Идея радикальная, но тогда я смогу включить музыку и заглушить свои мысли. А еще уборка займет много времени, что мне как раз и нужно. Приступив к утомительной разгрузке и последующей загрузке посудомоечной машины под мотивирующий плейлист величайших хитов группы Queen с Ютуба, проигрывающийся на телеке, я начинаю понимать, почему люди рекомендуют убирать за собой сразу. Мне предстоит переделать целую гору работы. Подпевая песни Radio Gaga и оттирая раковину, я хвалю себя за то, что сегодня я ответственная взрослая женщина, которая занимается уборкой, а не ищет, с кем бы пойти выпить. Я резко останавливаюсь, осознав, что гораздо лучше было бы и правда поискать, с кем выпить, а я — полная идиотка. Раздается звонок в дверь. Наверняка доставка книг, которые я заказывала на неделе. Но нет, это Райан. «Привет», — говорит он, и его взгляд сразу же падает на бутылку чистящего средства и тряпку в моих руках. «Ты что, убираешься?» «Да», — резко отвечаю я в свою защиту. «Что ты здесь делаешь?» «Хотел закончить наш утренний разговор. Можно войти?» «Ты как-то не торопился. Сказал, что мы поговорим, а потом весь день не писал». «Прости, но я думал, будет лучше, если мы все обсудим лично». «Откуда ты знал, что я окажусь дома?» «Решил рискнуть». «Мог бы и написать, чтобы я знала, что ты придешь», — отмечаю я возмущенно. «Я писал», — протестует он. «Нет, не писал», — говорю я, поражаясь такой наглости. Райан закатывает глаза. «Проверь телефон». «Я проверяла». Он вздыхает. «Можно мне, пожалуйста, войти? Очень хотелось бы поговорить с тобой в квартире, а не в подъезде». «Ладно». Я делаю шаг назад. Он медленно входит с тем же шопером, который я подарила ему утром на плече, и восхищается отсутствием привычного беспорядка на столе, чистыми столами и блестящей раковиной. Квин продолжает играть на полной громкости. Плейлист переключается на «Crazy Little Thing Called Love». Обнаружив пульт, хоть и не с первого раза, я немного убавляю громкость. «Ты мне правда писал?» — спрашиваю я. «Да». Оставив его на кухне, я иду в спальню и достаю из-под подушки телефон. Просматривая сообщения, я вижу целый поток от Райана. Он наверняка отправил их сразу после того, как я спрятала телефон. Как всегда. В первом сообщении он спрашивает, может ли прийти ко мне после работы, а вот за ним следует почти что эссе. Я читаю его, не спеша возвращаться на кухню. «Харпер, я должен извиниться перед тобой за то, как вел себя в дни, предшествующие твоему увольнению. Мне очень жаль». Мне важно, чтобы ты знала. Я всего лишь хотел защитить нас, и мне была ненавистна мысль, что это причинит тебе боль. В этот раз я хотел сделать все иначе. Я не мог вести себя нормально с нависшим надо мной знанием. Я поступил как в прошлый раз и потерял тебя. Мне казалось, что будет лучше, если я буду держаться на расстоянии, пока тебе обо всем не сообщат, и мы не поговорим, но сейчас я понимаю, что своим избеганием только сильнее задел тебя, и в итоге это повлияло и на нас. Мне бы хотелось вернуться в прошлое и повести себя по-другому, но это невозможно, поэтому, пожалуйста, знай, я искренне прошу прощения и сделаю все, что в моих силах, чтобы загладить вину, если ты мне позволишь». А после того, что ты сказала мне утром, я очень надеюсь, что ты позволишь. Я уже еду к тебе. Я несколько раз перечитываю его сообщения, вчитываюсь в них, а затем, взяв себя в руки, возвращаюсь на кухню. Он ждет меня там. «Квартира выглядит отлично», — комментирует он. «Ты написал час назад», — говорю я и кладу телефон на стол. «А это значит, что ты все равно заставил меня ждать весь день». «Прости, Харпер. У меня была куча встреч, и я пытался придумать, что написать, потому что знал, что должен нормально извиниться. Я настрочил сообщение в WhatsApp, а потом понял, что лучше будет увидеться с тобой. Но я должен был осознать и связаться с тобой раньше. Просто в офисе сейчас напряжно, потому что троих человек нет». «Не знаю, как мы будем справляться». Я складываю руки на груди. «Не уверена, что я вам особо сочувствую». «Еще бы», — кивает он. «Так вот, насчет утра». Он кладет на стол сумку и достает мой подарок. «Это статья о Максе Шоберге, которую мы написали вместе, в рамке. У меня не было времени оформить все красиво, потому что я делала это в попыхах вчера ночью, после ужина с Мими. Мне пришлось перебрать все фотографии в квартире, чтобы найти подходящую для статьи рамку. Я взяла черную. В ней до этого висел очень симпатичный принт, который я купила на субботней ярмарке в Херн-Хилл и вставила туда статью. Спасибо». Говорит Райан, разглядывая рамку в вытянутой руке. «Наше второе соавторство. Повешу рядом с первым. Хотел бы я сказать, что нас ожидает много совместной работы, но так как ты теперь ведущая известного подкаста, я в этом не уверен». Я скромно опускаю взгляд. «У меня вышел всего один выпуск. И он уже на вершинах чартов. Меньшего я и не ожидал», — говорит Райан, кладя рамку на стол. Жаль, что Космо нам помешал, и мне пришлось идти на ту встречу. Я уже подумывал уволиться, лишь бы только пойти за тобой. Я вскидываю брови. Это были бы чересчур крайние меры. Некоторые ситуации требуют крайних мер, твердо заявляет Райан. Я бы такое не одобрила, говорю я, не в силах сдержать улыбку. Раз уж ты все равно собирался уволиться, мог бы как минимум добровольно согласиться на сокращение, чтобы я осталась при своей должности. На его губах играет улыбка. И если бы это произошло, ты бы еще дольше работала под давлением Космо. А ты и так настрадалась. Смотри, чего ты добилась сама по себе. Я пожимаю плечами. Может, это было и к лучшему. Может, усмехается Райан. Выражение его лица смягчается, теперь он улыбается. Ты на пороге чего-то грандиозного, Харпер. Это точно. Надеюсь. И еще увидим. Райан смотрит на меня, не отрываясь. Ты правда имела в виду то, что сказала утром? Что работать с таким человеком, как ты, для меня кошмар? Да. Я это и так знал. Он закатывает глаза. И, кстати, к сведению, ты, коллега, еще хуже. Ты хоть представляешь, как раздражает работа с редактором, который не ведет график с датами публикации материалов? Я постукиваю себя по голове. Мне не нужен график. У меня все здесь. Неправда, говорит он, как само собой разумеющееся. Ты понятия не имела, когда выйдут твои статьи. И это я еще молчу про переписки, которые я попросил тебя переслать перед уходом. Я же уже говорила, что их, наверное, сживала почта. Произошел какой-то технический сбой, невинно заявляю я. Райан бросает на меня многозначительный взгляд. Ты не смогла найти их, потому что никогда не распределяешь письма по папкам, и твои входящие завалены тысячами непрочитанных сообщений. Моя почта организована так, как мне нравится, Райан. Я знаю, с кем переписываюсь и где должна быть. И ты же забыла про ужин с родителями, правда? В тот вечер у тебя была церемония награждения, про которую ты тоже, очевидно, забыла. «Может быть». Я смотрю на него с подозрением. «Как ты понял?» «Потому что...» — начинает он с улыбкой. «Я тебя знаю». Я сглатываю, тая под его влюбленным взглядом. «Видимо, так и есть». «Да, и я люблю в тебе все. «Правда?» — шепчу я, едва осмеливаясь дышать. «Да». Говорит Райан уже мягче и медленно придвигается ко мне. Все, даже то, что приводит меня в ужас. Твою беспорядочность, твои кошмарные навыки организации и непунктуальность, упрямство и неумение отступить, когда мы спорим. Ты же меня знаешь. Я люблю, чтобы последнее слово оставалось за мной, говорю я, когда он замирает прямо передо мной. Райан делает паузу, ожидая, пока я подниму голову, и наши взгляды встречаются. «Харпер, я люблю тебя. И ни за что тебя больше не потеряю». Обхватив мое лицо мягкими и теплыми ладонями, он наклоняется и целует меня. Я целую его в ответ, притягивая ближе, и не могу перестать улыбаться. Потому что, наконец-то, мы хоть в чем-то согласны.